почем?» Мне показалось, что брюнет сделал какое-то движение головой. «Руб 60», произнес как бы нехотя блондин. «Дорого», сказал я убежденно. «У меня клиент есть, так он гонит по рубль 40. Сашку знаете, Латынина?» Они снова переглянулись. «Знаем. А вы у него, что ли, берете?» — догадался я. «Ну уж, только не у него», — обиделся за фирму брюнет. «Еще люди есть». Я достал пачку своих столичных, бросил на стол. «Угощайтесь. Что-то я его давно не вижу. Пропал, не звонит». «Спасибо», — сказал блондин, вытаскивая откуда-то пачку Салема. «У нас свои есть». Он протянул сигареты Светлане, но она отрицательно покачала головой. «Не курю». «Правильно», — с важностью произнес брюнет. «Берегите, девушка, здоровье». Их, кажется, гораздо больше интересовала моя спутница, чем все мои разговоры. Выгодного клиента они во мне не усматривали. Так, бесплатное приложение к классной чувихе, свалившейся неожиданно к ним за стол. Интересно, что бы они сказали, узнав, кем она работает? Но я упрямо гнул свое. «Пропал, не звонит». «Почему не звонит?» — сказал блондин. «Мне звонит». «Давно?» — спросил я, закуривая. «Да только сегодня». «А есть у него чего-нибудь новенькое?» «Соньку свою сдать хочет». «Я ее видел. Нормальный аппарат», — ответил блондин и обратился к брюнету. «Ты видел, Толик?» Толик кивнул головой. «О, небось, заломит». «Ребята, если не возьмете, я на очереди», — сказал я. «Она у него где? Дома?» «Не», — ответил блондин. «Он сейчас дома не живет. С предками полаялся. У нас с ним завтра стрелка на маяке». «Увидите его, скажите, чтобы Игорьку звякнул. Он знает», — сказал я, поднимаясь, и повернулся к Воропаевой. «Ну что? Прошла твоя нога?» «Прошла». «Тогда двинули потихоньку?» «Да, кстати, во сколько стрелка-то? Может, я тоже подскочу?» «В 12». «Ага, ясно», — сказал я. «У метро?» «Возле памятника». «Пошли, хромоножка», — протянул я руку Светлане. А брюнету на прощание сказал. «Так в случае чего не забудь про рубашечку, лады?» «Зверь», — сказала мне Воропаева, когда мы вернулись за свой стол. «Толеран!» «Повезло», — отмахнулся я. На самом деле все у меня внутри дрожало от возбуждения. Но неужели действительно так повезло? А я, дурак, еще не возлагал на дискотеку надежд. «Кстати», — спросила Света, — «что такое Сонька?» «А черт его знает», — ответил я. Было ясно, что больше нам здесь делать нечего, но почему-то уходить не хотелось. И неожиданно для себя я предложил. «Может, еще потанцуем?» Уже стемнело, когда мы вышли из кафе на улицу. «Ты где живешь?» — спросил я. «Рядом», — ответила она грустно. «Какие они все молодые!» «Сколько ж тебе лет?» — поинтересовался я, открывая ей дверцу. «Не спрашивай. 31». «Во как! Ты почти моя ровесница!» Мы медленно покатили по темным переулкам. «Слушай», — сказал я, — «прости за бестактный вопрос, но я вижу, у тебя нет кольца. Ты не замужем?» «Была», — ответила она и добавила просто. «Но муж меня бросил». Я стал хохотать. «А что тут смешного?» — спросила она подозрительно. «Ничего», — ответил я, — «просто вспомнил старый анекдот».